У Кузи даже шерсть встала дыбом от такого нахального пения. Он попросил у меня разрешения оторвать у запятой хвостик и превратить ее в точку. Разумеется, я не разрешил ему хулиганить. Может быть, мне самому хотелось кое-что сказать старухе, но надо же себя как-то сдерживать. Нагрубишь, а потом они тебя отсюда и не выпустят. А уйти от них давно уже хотелось. С тех самых пор, как я увидел свою тетрадь. Я подошел к глаголу и спросил его, нельзя ли мне уйти. Старик не успел и рта открыть, как запятая заверещала на весь зал. Ни за что! Пусть сначала докажет, что знает правописание безударных гласных. Тут же она стала придумывать всякие примеры. На мое счастье, в зал вбежала огромная собака. Кузя, конечно, зашипел и вскочил мне на плечо, но собака и не собиралась на него кидаться. Она весело махала хвостиком и ласкалась. Я нагнулся и погладил ее по рыжей спинке. — Ах, ты любишь собак? Очень хорошо! — ехидно сказала запятая и хлопнула в ладоши. Тут же передо мной опять повисла в воздухе черная доска. На ней было написано мелом «С-бака». Я быстро сообразил, в чем дело. Взял мел и вписал букву «А». Получилось «Собака». Запятая расхохоталась. Глагол нахмурил седые брови. Восклицательный заахал и заохал. Собака оскалилась и зарычала на меня. Я испугался ее злой морды и побежал. Она погналась за мной. Кузя отчаянно шипел, вцепившись когтями в мою куртку. Я догадался, что неправильно вставил букву. Вернулся к доске, стер «А» и написал «О». Собака тут же перестала рычать, лизнула мне руку и выбежала из зала. Теперь я никогда не забуду, что собака пишется через «О». «Может быть, только эта собака пишется через «О»?» — спросил Кузя. «А все другие через «А»?» «Кот такой же невежда, как и его хозяин!» — хихикнула запятая. Но Кузя ей возразил, что собак он знает лучше, чем она. От них, по его мнению, можно всегда ожидать любой подлости.